Глава 28. Аудитория 320. То же время. За длинным преподавательским столом сидело трое. Директор Краснодарской академии Виктор Викторович, преподавательница энергетического обмена Алина Юрьевна, или Лысая, как ее многие называли, и декан факультета чернокнижников Андрей Михайлович. Последний был невысоким, но крепким старичком с кустистыми бровями, кончики которых спускались до щек. Они мирно пили чай и разбирали учебный план на год. «Как вы считаете, в этом наборе отыщется неограненный алмаз?» — поинтересовался Андрей Михайлович. Он преподавал боевое направление черной магии и любил сетовать, что уже лет 10 ему не попадалось сильного студента, который когда-нибудь в теории, конечно, смог бы его победить. Собственно, на пенсию он поэтому и не выходил, ждал достойного ученика, а в промежутках между парами промывал мозги окружающим, что молодежь нынче не та. Вот в его времена... Виктор Викторович сделал вид, что не услышал вопроса. Уткнулся в бумаги и даже слегка отвернулся. А вот Алина Юрьевна не успела вовремя притвориться, что очень занята. Андрей Михайлович уставился прямо ей в глаза, слегка приподняв брови. Пауза затянулась. Лысина Алины Юрьевны самую малость вспотела. «Так что, как вы думаете?» Настойчиво повторил Андрей Михайлович, окончательно входя в образ вредного старикашки. На самом деле ему просто нравилось издеваться над коллегами. В академии у него было мало развлечений. Бросить студента в морозилку в качестве наказания да позанудствовать. «Вы же тестировали абитуриентов, когда открывали трещину и якобы сжигали их заживо. Есть какие-нибудь мыслишки?» «Андрей Михайлович, отстаньте от человека», — вздохнул Виктор Викторович. Он уже 10 раз проклял тот день, когда занял пост директора академии и мечтал снова вернуться в данжи, желательно же уровня, чтобы сражаться с монстрами и позабыть работу в академии, как страшный сон. «И чего это сразу отстаньте?» — возмутился Андрей Михайлович. «Мне с ними 4 года мучиться. Я что, не имею права знать, кого Перун послал на мою голову в этот раз?» Алина Юрьевна криво улыбнулась и, вздохнув, сказала. «Имеете, имеете. Но ничего интересного я поведать вам не смогу. Энергетические каналы у ребят развиты по возрасту, и я не заметила, чтобы из кого-то магия била ключом. Обычные подростки. Чтобы раскрыться, им нужно время и хорошие учителя. Правда...» «Что?» Виктор Викторович отвлекся от документов и с любопытством взглянул на нее. «Один парень все-таки смог меня удивить. Поставил очень хорошую защиту. А еще с такой яростью смотрел на зубастого осьминога, словно тот убил его любимую собаку. Хотя нет», — она задумалась. «Нет, злился он не на тварь. Не понимаю». Алина Юрьевна озадаченно замолкла, но потом все-таки добавила. «Пожертвовал собой в числе первых, только подружку свою вперед пустил». «Каков джентльмен!» — с иронией усмехнулся Андрей Михайлович. «Да нет, он даже не сомневался. Его опередил Егор Скворцов, тот мальчишка с повреждением мозга. Так с ним все понятно. Травма мешает адекватно испытывать эмоции. Из-за нее он не может чувствовать страх. А вот Ломоносов...» Она покачала головой и заключила. «Странный парень. Да и на арене так просто не побеждает». «Высокая протекция?» Андрей Михайлович с намеком поднял палец к потолку. «Ну, как вы этого?» «Ой, не напоминайте». Виктор Викторович потер виски и зажмурился. Некоторым аристократам не могла отказать даже Краснодарская академия. Иногда могущественные роды просили за своих наследников. Такое случалось редко, но случалось. Вот и в этом году случилось. Да не просто богатенький древний род, а... Виктор Викторович покосился на своих коллег и произнес. «Терзают меня дурные предчувствия, что нам будет очень весело». «А когда у нас было спокойно?» — усмехнулся Андрей Михайлович. «Кстати, вы видели личное дело Кристины Безликой? Очень уж там много такого, что может аукнуться нам в будущем. Может, исключим ее под благовидным предлогом?» «Нет», — строго отрезала Алина Юрьевна. «Она имеет право учиться в академии». «Но для блага академии будет лучше, если...» «Который час?» Прервал их спор Виктор Викторович, достал телефон и сам же себе ответил. «Без 5:10, и до сих пор никого. Возможно, в этот набор мы останемся вообще без студентов». В этот момент дверь в аудиторию распахнулась. Трое преподавателей повернули голову ко входу и дружно нахмурились. На пороге стоял незнакомый молодой человек в военной форме. Он слегка поклонился, прошел внутрь и передал свиток Виктору Викторовичу и молча вышел, не проронив ни слова. Алина Юрьевна не сводила взгляда с красной печати на свитке. «И ты...» — Андрей Михайлович тяжело сглотнул. «Это ты что, я думаю?» Виктор Викторович сломал печать, развернул свиток и, прочитав текст, выругался, как сапожник. «Предупреждать надо!» — воскликнул он, вскочил и бросился к выходу. На пороге он остановился и сказал: «Это распределение мы запомним надолго».